Глава 6. Гость и рыба через 3 дня начинают вонять. Резной кулон, напоминающий агаву, уютно устроился между пальцев и помогал сосредоточиться на главном. Я доверяла ему принимать за себя решения, потому что верила, в такие моменты именно мама советовала мне, как правильно поступить. Вот и сейчас, сидя у окна, я не знала, что делать. Уехать с Сигунда в Испанию или остаться здесь с дедом? Влюбленный мальчишка, он же сходит по мне с ума, не отпускает от себя, крутится вокруг, как заведенный, стараясь во всем угодить. Приглашает на танцы, провожает до дома. Мы с ним и целовались-то только 1 раз, а кажется, что знаем друг друга всю жизнь. Но дед запрещает мне с ним видеться, говорит, что оказывает на меня плохое влияние. Не понимаю, что это значит. Мне только исполнилось 18 лет, и кажется, что я, так же, как и Сигунда, влюбилась. Мы любили друг друга, и я верила в то, что он возьмет меня с собой в Барселону и рано или поздно сделает меня своей женой. Внезапно чья-то тень показалась у окна, и перед моими глазами возник симпатичный молодой испанец. Его черные блестящие волосы переливались на солнце, а родинка над губой так и манила его поцеловать. «Селестина, пойдем на пляж!» Кореглазый юноша оказался у окна и потянулся ко мне, как к солнцу, стараясь поцеловать. Сильные руки схватили меня за талию, но я отстранилась и скользнула к двери, подальше от навязчивого поклонника. «Дед не разрешает с тобой видеться. Говорит, что ты оказываешь на меня плохое влияние». Сигунда, недолго думая, залез через окно в комнату и присел на подоконник, скрестив загорелые руки на груди. Он играл мускулами под облегающей футболкой, и я сгорала от желания до него дотронуться. Он был настоящим красавцем и выбрал меня. На других девчонок даже и не смотрел, хотя красоток в нашем городе хватало, и они не сводили с него глаз, каждый раз оборачивались, когда мы шли вместе. «Не понимаю, о чем говорит твой дед. Я не могу оказывать на тебя плохое влияние. Если подумать, я же идеальный мужчина, а ты идеальная девушка для меня. «Послушай, Селестина!» Испанец приблизился ко мне, прижал к стене и зашептал. «Не ломайся, пойдем сегодня вечером на танцы». «О, Сигунда, не надо! Тебе пора уходить!» «Я сам решу, когда надо, хорошо?» «О, моя горячая девочка, я не могу не смотреть на тебя! Твои вишневые губы сводят меня с ума!» Коснувшись их языком, я задрожала. «Скажи мне!» «Что сказать?» Я еле стояла на ногах, возбуждение от его пухлых губ и хриплого голоса кружили мне голову и не давали думать. «Ты мне нравишься, а я нравлюсь тебе, я же знаю!» Нежно целуя губы, проводя языком по зубам, он забирал мою душу с собой, и я не сопротивлялась. «Скажи мне то, что я хочу услышать!» «Я тебя люблю, Сигунда!» Я прижалась к мужчине своей мечты и обняла его за шею. Он целовал меня неистово, страстно, и я верила в то, что он любит меня и никогда не оставит. «Я хочу, чтобы ты знала, ты моя единственная, и я хочу тебя здесь и сейчас». «Нет, мой дед скоро вернется, нельзя!» «Как ты не понимаешь одного? Отпуск моих родителей подходит к концу, и через неделю мы возвращаемся в Барселону». «Я помню, милый, но зачем же спешить? У нас вся жизнь впереди, и я так хочу, чтобы ты стал у меня первым». «Первым? Да ладно, Селестина, ты что, еще девочка?» Он удивленно посмотрел на меня и прижал к себе, словно я была его не распустившимся цветком. «Ты такая красивая, горячая, еще девственница? Я не верю. Неужели ты никому не хотела отдаться и почувствовать внутри себя горячего мужчину? Что ты такое говоришь, бесстыдник? Я подарю себя только тому, кого полюблю всем сердцем, и это будешь ты. Горячая моя мексиканочка, от твоей аппетитной фигуры у меня просто крышу сносит. Сигунда, милый, а ты возьмешь меня с собой в Барселону? Мы с тобой потом об этом поговорим, хорошо? Иди, я тебя поцелую. Ты же любишь меня, правда?» «Да, конечно, не сомневайся в моих чувствах». Сигунда поцеловал меня и застонал от удовольствия. Он начал с меня стягивать кофточку, целуя шею, переходил на грудь, рычал и причмокивал. «Нет, пожалуйста, уходи, Сигунда. Дедушка скоро должен приехать. Не надо, чтобы он тебя здесь увидел». «Нет, запри дверь, я не могу сейчас уйти. Не прогоняй меня, ты что, не чувствуешь, как я хочу тебя?» Он взял мое лицо в ладони и начал целовать. Его язык грубо проникал в рот, исследуя меня и не давая вздохнуть. «Сегунда, послушай меня, Сегунда!» Я отошла от испанца, но он снова схватил меня за руки и дернул к себе, причинив боль. «А! Ты что делаешь?» «Селестина, отдайся мне сейчас!» Он схватил меня на руки и отнес к кровати, резко бросив на подушки, прыгнул на меня и начал снимать с себя футболку. «Что ты творишь? Перестань!» Я пыталась вырваться, но мужчина, навалившийся на меня, не давал мне даже дернуться. «Нет, не трогай меня, я не хочу! Пожалуйста, оставь меня в покое! Сегунда, я серьезно! Нет! Я буду нежным, обещаю!» Он расстегнул пуговицу на джинсах и, не сводя с меня глаз, начал стягивать их с себя. Где-то в глубине сознания я услышала скрип открывающейся двери и неспешные шаги. Это были мои дедушка с бабушкой. «Селестина, ты дома?» – услышала я грубый голос моего деда. Сегунда резко отстранился от меня и испуганно посмотрел в мои глаза. «Ты закрыла дверь?» Я отрицательно помотала головой и усмехнулась. «Тебе лучше бежать. Он сейчас войдет сюда, и если увидит тебя, то схватится за ружье». Долго уговаривать испанца не пришлось. Он выскочил из кровати и в ту же секунду нырнул в окно, так и не застегнув джинсы. Жаль, я тогда не видела, светил он своим прибором, убегая из моего дома, или все-таки хватило ума привести себя в порядок. Слухи в нашем небольшом городке распространяются со скоростью падающего водопада. На танцы я тем вечером не пошла. Я все ждала телефонного звонка от Сегунда, но так и не дождалась. А потом у меня разболелась голова от злости на этого испанского паршивца. Это был первый раз, когда мне очень хотелось пришить мерзавца. Через неделю Сегунда уехал, пообещав, что будет ждать меня в Барселоне. Я дала слово, что приеду к нему, как только закончу со всеми неотложными делами. Поцеловав меня на прощание, он оставил свой адрес, написав его на дорогой салфетке номера гостиницы, в котором жил вместе с родителями. Пару недель спустя я собралась ехать к Сегунда в Барселону. Сколько бы меня ни уговаривал дед, я не сдалась и осталась верна своему слову испанцу. Тогда я еще не знала, что эта поездка изменит мою жизнь так сильно, что я больше никогда уже не буду той наивной девочкой, какой была, живя в доме у деда. Оставляем этот слайд, он важный. Здесь Сегунда проявил себя как отъявленный засранец, недостойный даже упоминания в моих мемуарах.